Глава 13. Мышка попалась. Вообще людям в жизни нечасто приходится оказываться стоящими на краю вечности. Но когда я, находясь в подвале на окраине города, произнес те слова, я был полностью уверен, что это мои последние слова на бренной земле. Я собрался с силами, готовясь встретиться с черными стремительными водами. Я уже чувствовал оглушающий ужас падения, но, к моему удивлению, до моих ушей донесся низкий смех. Я открыл глаза. Повинуясь жесту человека на диване, мои стражи поволокли меня обратно и поставили перед своим хозяином. — Вы храбрый человек, капитан Гастингс, — сказал тот. — Мы на Востоке ценим храбрость. Но могу сказать, что я именно этого от вас и ожидал. И это приводит нас ко второму акту нашей маленькой драмы. Собственной смерти вы не боитесь. А как насчет смерти другого человека? — Что вы имеете в виду? — хрипло спросил я, и меня вновь охватил ужас. — Уверен, вы не забыли ту леди, что попалась к нам в руки, вашу цветущую розу. Я тупо смотрел на него, внутренне корчась от боли. «Думаю, капитан Гастингс, вы все же напишете это письмо. Посмотрите, у меня тут бланк телеграммы. Что я на нем напишу, зависит от вас. И мои слова будут означать жизнь или смерть для вашей жены». Я облился потом. По лбу побежали горячие струи, стекая прямо в глаза. А мой мучитель продолжил, любезно улыбаясь и говоря с абсолютной невозмутимостью. «Итак, капитан, перо ждет прикосновения вашей руки. Вам только и нужно, что написать несколько слов. Если же нет...» «Если нет...» — эхом повторил я. «Если нет, та леди, которую вы любите, умрет. И умрет медленно. Мой учитель Ли Чанг Йен в свободные часы развлекается тем, что изобретает новые и оригинальные методы пыток». «Боже!» — воскликнул я. «Вы дьявол! Только не это! Вы не можете этого сделать!» «Может быть, рассказать вам о некоторых его изобретениях?» И, не обращая внимания на мой протест, он заговорил ровно, спокойно. Его речь текла до тех пор, пока я с криком ужаса не зажал уши ладонями. «Я вижу, этого достаточно. Берите перо и пишите. Вы не посмеете. Ваши слова глупы, и вы сами это знаете. Берите перо и пишите. И если я напишу, вашу жену освободят. Телеграмма будет отправлена немедленно. Откуда мне знать, что вы сдержите слово? Я клянусь вам священными могилами моих предков. Более того, подумайте сами, зачем мне желать ее смерти? Она уже сыграла свою роль. А Пуаро? Мы будем держать его в надежном месте, пока не завершим свои операции. А после отпустим. В этом вы тоже готовы поклясться могилами ваших предков? Я уже дал вам клятву. Этого достаточно. Сердце мое куда-то упало. Я предавал своего друга. Ради чего? На мгновение я заколебался, а потом ужасная альтернатива встала перед моими глазами, подобно ночному кошмару. Синдерелла. Моя любимая в руках желтых китайских дьяволов, умирающая от мучительной медленной пытки. Стон сорвался с моих губ. Я схватил перо. Возможно, тщательно подбирая слова, я смогу как-то предостеречь друга. И Пуаро сможет избежать ловушки. Это оставалось единственной надеждой. Но и ее у меня не осталось. Голос китайца возвысился, хотя и звучал по-прежнему вежливо и обходительно. «Позвольте мне продиктовать вам». Он помолчал, сверяясь с заметками на листке бумаги, лежавшим рядом, и затем продиктовал мне следующее. «Дорогой Пуаро, я думаю, что вышел на след номер 4. Днем пришел китаец и привел меня сюда благодаря фальшивой записке. К счастью, я вовремя разгадал его игру и ускользнул. Мы с ним поменялись ролями, и я проследил за ним очень осторожно, и, смею думать, он ничего не заметил. Я нашел тут сообразительного парнишку. Он доставит вам мое письмо. Дайте ему полукрону, хорошо? Я обещал именно такую сумму за доставку сообщения. Я сейчас слежу за домом, где скрылся китаец, и боюсь отойти. Я буду ждать вас до 6 часов. Если вы не придете, попытаюсь сам проникнуть в дом. Конечно, шансов не слишком много, да и парнишка может не найти вас, но если все-таки найдет, пусть проводит вас прямиком ко мне. И прикройте вы свои замечательные усы, ведь если из окон дома кто-то выглянет, вас могут узнать. Искренне ваш А.Г. Каждое из слов, которые я писал, все глубже погружало меня в пучину отчаяния. Письмо было составлено чертовски умно. Именно такое я и написал бы сам. Все мои усилия, приложенные к тому, чтобы оставить знак в виде 4 книг, обесценивались. Ведь в письме прямо говорилось, что явившийся днем китаец обманом увел меня из дома. Вот теперь и возникла настоящая ловушка. И я прекрасно понимал, как воспримет все это Пуаро. И время было рассчитано безупречно. Когда Пуаро получит мою записку, ему придется сразу же идти с моим посыльным, выглядящим абсолютно невинно. И я знал, что мой друг так и поступит. Моя решимость и твердое намерение проникнуть в дом заставят его спешить. Он всегда самым нелепым образом недооценивал мои способности. И он сразу проникнет с уверенностью, что я нарываюсь на неприятности, не понимая ситуации в целом, и поторопится взять дело в свои руки». Но ничего нельзя было изменить. Я написал то, что было приказано. Хозяин подвала забрал у меня листок, прочел письмо, одобрительно кивнул головой и передал листок одному из молчаливых стражей. И страж тут же исчез за одной из шелковых занавесок, которая скрывала за собой дверь. Сидевший на диване китаец с улыбкой взял бланк телеграммы и что-то начертал на нем. Потом протянул бланк мне. Я прочитал. «Отправьте белую птицу в полет скорее». Я вздохнул с облегчением. «Вы отправите это сейчас же?» — спросил я. Он снова улыбнулся и покачал головой. «Когда месье Эркюль Пуаро окажется в моих руках, не раньше». «Но вы обещали, если наш план почему-то не сработает, мне может понадобиться наша белая птица, чтобы убедить вас приложить новые усилия». Я побелел от гнева. «Боже мой, если вы...» Он взмахнул тонкой желтой рукой с длинными пальцами. «Успокойтесь. Я вовсе не думаю, что нас ждет неудача. В то же мгновение, когда месье Пуаро попадется, я сдержу свою клятву. Если ваша клятва чего-то стоит, я поклялся вам священными могилами моих предков. Не бойтесь, отдохните пока. Мои слуги в мое отсутствие сделают для вас все». Я остался один в этом странном подземном гнезде роскоши. Вернулся второй страж. Один из китайцев принес еду и питье и предложил мне, но я взмахом руки отказался от всего. Я был словно болен, на душе было тяжело. Потом вернулся хозяин, высокий и величественный, в своем шелковом халате. Он принялся руководить операцией. По его приказу меня быстро отвели через подвал и туннель в тот самый дом, куда мы изначально зашли. Я очутился в комнате 1-го этажа. Окна здесь были закрыты ставнями, но сквозь щели нетрудно было увидеть улицу. Старый бродяга тащился по противоположной стороне, но когда я увидел, как он стрельнул глазами на окна домов, я понял, что это один из членов банды, стоящий на посту. «Все отлично», — сказал мой китайский друг. «Эркюль Пуаро попался на удочку. Он уже недалеко. И он один, если не считать мальчишки-провожатого. Итак, капитан Гастингс, вам осталось сыграть последний эпизод пьесы. Пока он не увидит вас, он не войдет в дом. Поэтому, когда он приблизится, вам придется выйти на крыльцо и пригласить его внутрь». «Что?» — вскрикнул я с отвращением. «И вы закончите свою роль в одиночку. Не забывайте, какова цена ошибки. Если Эркюль Пуаро заподозрит что-то неладное и не войдет в дом, ваша жена умрет 70 мучительными смертями. О, вот и он». Мое сердце отчаянно заколотилось, горло подступила тошнота, когда я посмотрел сквозь одну из щелей в ставни. В человеке, идущем по противоположной стороне улицы, я сразу узнал моего друга, хотя воротник его пальто был поднят, а нижнюю часть лица скрывал ядовито-желтый шарф. Но он не мог изменить свою походку, и никто в мире больше не держал яйцевидную голову так, как он, склоненный чуть вперед и вбок. Да, это был Пуаро, идущий по моему зову навстречу судьбе, не подозревающий ничего дурного. Рядом с ним бежал типичный лондонский беспризорник, грязный и оборванный. Пуаро остановился, смотрев через улицу дом, а мальчишка что-то горячо объяснял ему, показывая на дверь. Настало время для моего выхода. Я прошел в холл. По знаку высокого китайца один из слуг отпер дверь. «Помните о цене ошибки», — низким тихим голосом произнес мой враг. Я уже стоял на крыльце. Я кивнул Пуаро. Он поспешно зашагал через мостовую. «Ага, так с вами все в порядке, друг мой. Я уже начал тревожиться. Вы ухитрились проникнуть внутрь. Так значит, дом пуст?» «Да», — произнес я, пытаясь придать своему голосу естественность. «Должно быть, из него есть другой выход, тайный. Давайте поищем его вместе». Я шагнул назад через порог. Безмятежный Пуаро собрался уже последовать за мной. И тут словно что-то щелкнуло в моей голове. Я отчетливо увидел, кем я стал — Иудой. «Назад, Пуаро!» — закричал я. «Назад, если хотите спастись! Это ловушка! Не обращайте на меня внимания! Бегите!» Я еще выкрикивал слова предостережения, когда руки моих стражей сжали меня будто тисками. Один из китайцев прыгнул мимо меня, чтобы поймать Пуаро. Я успел увидеть, как этот бандит отпрянул назад, вскинув руки. А потом вдруг вокруг меня возник густой дым, лишивший меня дыхания, убивший меня. Я упал, задыхаясь. Это была смерть. Медленно и мучительно возвращалось ко мне сознание. Все мои чувства были ошеломлены. Первым, что я рассмотрел, оказалось лицо Пуаро. Мой друг сидел рядом и с тревогой смотрел на меня. Когда он увидел, что я открыл глаза, с его губ сорвалось радостное восклицание. «А, вы ожили! Вы пришли в себя. Все прекрасно, мой друг, мой бедный друг». «Где это я?» — с трудом выговорил я. «Где? Оглядеть?» Я повернул голову. «Да ведь это же наша квартира. И на решетке у камина четыре кусочка угля, тщательно уложенные мной». Пуаро проследил за моим взглядом. «Да-да, это была великолепная идея. И книги тоже. Знаете, если мне еще когда-нибудь скажут... «Этот ваш друг, этот Гастингс, он ведь не блестящего ума, так?» Я отвечу, «Вы ошибаетесь». «Да, ваша идея была блестящей, просто гениальной». «Вы поняли, что это значит? Разве я идиот?» «Конечно, понял. Я получил необходимое предостережение и время для разработки плана. Каким-то образом большая четверка выманила вас из дома. С какой целью?» Понятно, что не ради ваших прекрасных глаз. И не потому, что они боятся вас и хотят устранить с дороги. Нет, их цель была совершенно очевидна. Вы должны были послужить приманкой, чтобы завлечь в их когти великого Эркюля Пуаро. Но я давно готов к чему-то в этом роде. Я кое-что сделал в плане подготовки к дальнейшему. И вскоре, как я и ожидал, прибыл посыльный, такой невинный с виду уличный мальчишка. «Что ж, я поверил его сказочке, поспешил следом за ним, и, к счастью, они позволили вам выйти на крыльцо дома. Я только того и боялся, что мне придется схватиться с ними прежде, чем я найду то местечко, где они спрятали вас, и что мне придется искать вас, возможно, тщетно, после того». «Схватиться с ними, вы сказали?» — слабым голосом переспросил я. «В одиночку?» «О, тут нет ничего особенного. Если человек готов к встрече, все остальное просто. Всегда готов, так кажется, говорят скауты. А я был готов. Не так давно я оказал услугу одному известному химику, который во время войны работал с отравляющими газами. Он изготовил для меня маленькую бомбочку. Простую в обращении, совсем легкую. Бросаешь ее, она делает пуф, и все вокруг затягивает дым, а люди теряют сознание. Я ее и бросил. Тут же свистнул в маленький свисток. И в ту же минуту за дело принялись люди Джеппа, которые следили за мной и посыльным до самого этого дома, оставаясь незамеченными. Но как вы сами умудрились не потерять сознание? Еще одна маленькая удача. Наш друг номер четвертый, наверняка это он сочинил гениальное письмо от вашего имени, позволил себе маленькую колкость в адрес моих усов. А в результате я с легкостью спрятал под желтым шарфом респиратор. «Да, я помню», — воскликнул я, и вместе со словом «помню» на меня свалился невыносимый ужас, в одно мгновение вернувшийся из забытья Синдерелла. Я со стоном откинулся назад. Должно быть, я снова на минуту-другую потерял сознание, а когда очнулся, почувствовал на губах вкус бренди. Пуаро старался влить его мне в рот. Что еще, Монами, что, скажите мне? Я медленно, с трудом, содрогаясь при каждом слове, рассказал ему все. Пуаро всплеснул руками. «Друг мой, друг мой! Но как вы должны были страдать? А я ничего об этом не знал. Ну, успокойтесь, успокойтесь, все в порядке. Вы хотите сказать, что найдете ее? Но она в Южной Америке. И к тому времени, когда мы доберемся туда, нет, задолго до того, она уже будет мертва. И Бог знает как, каким ужасным способом придется ей умереть. Нет, нет, вы не понимаете. Она в безопасности и чувствует себя прекрасно. Она ни одного мгновения не находилась в их руках. Но я получил телеграмму от Бронсона. Нет, нет, и это не так. Вы получили некую телеграмму из Южной Америки, и там стояло имя Бронсона. Но это совсем другое дело. Скажите, разве вам не приходило в голову, что организация вроде «Большой четверки», имеющая филиалы по всему свету, без труда может нанести нам удар, похитив эту маленькую девочку Синдереллу, которую вы так любите? Нет, никогда, — ответил я. Но зато мне пришло. Я ничего не сказал вам, поскольку не хотел вас расстраивать без надобности, но я принял необходимые меры. Письма вашей жены, которые приходили как бы с вашего ранчо, на самом деле написаны в неком безопасном местечке, куда вашу супругу поместили около 3 месяцев назад, по моей просьбе. Я долго молча смотрел на него. Вы в этом уверены? Ей-богу! Я знаю это, они терзали вас ложью. Я отвернулся. Пуаро положил руку мне на плечо. И когда он заговорил, в его голосе прозвучало нечто такое, чего я прежде никогда не слышал. Я знаю, вам не понравится, если я обниму вас или как-то иначе выражу свои чувства. Ну, я буду настоящим британцем, я ничего не скажу. Почти ничего, только одно. В нашем последнем приключении вы доказали свою доблесть и честь. И счастлив человек, у которого есть такой друг, как у меня».